разбудишь стуком в двери. У тех, кто спал под старые песни, у тех, кто в эти сказки не верил, но нужно уходить, нужно уходить. Дай глотку вина и дорогу, все дороги к дивану. Легче умирать, сознавая, что умрешь еще не родившись.